Я был невежлив, признаю. Но больше меня упрекнуть не в чем. Валентина загадочно хмыкнула и вышла. Я услышал, как она звонит маме на работу и что-то вполголоса говорит. И решил, что все в порядке. Она успокаивает маму и объясняет ей, что я через некоторое время закончу делать уроки и поеду к бабушке. Ох, как же я ошибся. Буквально через пару минут она вернулась и холодно бросила: «Можешь не торопиться. Делай свои неотложные дела. Мама сама поедет к бабушке после работ». В тот момент ничто во мне не дрогнуло от дурного предчувствия. Я, вот дурак-то, даже обрадовался, что все так мирно и просто разрешилось. Не тут-то было. Около половины девятого вернулась домой мама и сразу отправилась на кухню готовить ужин. Вскоре пришел с работы отец, а еще минут через 10 началось страшное. Отец влетел в комнату разъяренный и накинулся на меня. «Ты что себе позволяешь, негодяй? Ты как себя ведешь? Почему мать, усталая, измученная, после рабочего дня должна ехать к бабушке вместо тебя? Совсем совесть потерял!» Я ничего не понимал и глупо пытался оправдываться. Дескать, я не отказывался ехать, я был готов. Мама сама сказала, что поедет. Но отец продолжал кричать, и из того, что он произносил, нарисовалась следующая картина. «Мои родители целый день на работе трудятся на благо общества, а мама, кроме всего прочего, должна вести дом и кормить, и обстирывать нас, троих детей. Михаил работает и учится на вечернем отделении. У него нет ни минуты свободной. У Вали болит горло, и она не может ехать к бабушке, чтобы не занести инфекцию пожилой женщине. Один я бездельничаю, и кроме школы никаких забот не знаю. К тому же я утром пообещал отвезти бабушке лекарства и продукты, и вот в такой ситуации я посмел сказать сестре: отстань, у меня других дел полно, некогда мне к бабушке ездить». Конечно, Валя тут же перезвонила маме. «Вообще-то, насколько я помнил, говорил я совсем не то. То есть я действительно произнес слово «отстань», но дальше все было совершенно не так. Я сказал, что доделаю уроки и поеду». Но Валя преподнесла маме наш разговор в несколько ином свете. К тому же наврала, что у нее болит горло. Никакое горло у нее не болело. Просто ей хотелось и меня подставить, мелко напакостить, и самой к бабушке не ехать. Мама, как обычно, ничего не перепроверяя и не выясняя, рассердилась и сказала, что раз так, раз Володя ехать отказывается, то она сама поедет. Как я мог так поступить в отношении родной бабушки? Как я мог заставить мать? И так далее. Я ничего не понимал. Я совершенно не чувствовал себя виноватым, ибо был полностью уверен, что мама просто передумала и решила поехать сама. Я же не отказывался, я просто сказал сестре, что поеду чуть позже, но поеду обязательно. «Ты не человек», — продолжал бушевать отец. «У тебя нет сердца, нет совести, нет чести, нет уважения к старшим, нет любви к родственникам. Ты думаешь, когда ты был маленьким, у нас всех не было других забот и интересных занятий? И мы все только и мечтали о том, как бы посидеть с тобой, повытирать тебе задницу, когда ты обделаешься, послушать твои крики и капризы? Думаешь, нам очень нравилось не спать ночами, без конца вставать к тебе, менять тебе пеленки и ползунки? Думаешь, мы с твоей матерью не хотели сходить в гости или в театр, не хотели съездить в отпуск и отдохнуть? Но мы не могли, потому что нужно было заниматься тобой, сидеть с тобой, кормить тебя. И бабушка постоянно помогала нам, чтобы мама могла хотя бы в магазин сходить или в поликлинику. Никто не считался со своими интересами, никто не думал о своих важных делах, потому что это был долг перед тобой, и этот долг мы стремились выполнить. И теперь, когда ты вырос, ты не хочешь долги отдавать, ты не думаешь ни о чем, кроме собственных интересов. Ты холодный, бесчувственный эгоист. Я давно это знал, еще с того дня, когда умер Ванечка, но я надеялся, что с годами ты поумнел и подобрел. Я ошибся в тебе. Ты негодяй, ты злобное ничтожество, ты мерзавец, из которого никогда не получится настоящий человек. Посиди и подумай над тем, что я сказал. Сегодня ты останешься без ужина и без телевизора. Он вышел из комнаты, громко хлопнув дверью, и я услышал, как снаружи в замке повернулся ключ. Меня заперли. Первые несколько минут я пребывал в шоке от сказанного отцом. Я был раздавлен несправедливостью обвинений и не понимал, за что. То есть я понимал, что произошло. Фокусы Валентины не были внове. Но я не понимал, зачем она это сделала. Она всегда подставляла и меня, и старшего брата Михаила, тогда, когда ей это было нужно, выгодно. А сегодня-то зачем? Чтобы самой не ехать к бабушке? Да ее никто и не просил. Никто от нее этого не ждал. Это должен был и собирался сделать я. Неужели просто из вредности? Из пакостности натуры. В переживаниях я даже не сразу сообразил, что меня заперли. И весь ужас положения дошел до меня только тогда, когда я в очередной раз взглянул на часы и понял, что уже половина десятого, и минут через пять мне надо выйти из дому, чтобы встретиться со Славкой и отправляться на разборку. Я подергал дверь, все еще не веря в то, что не могу выйти из комнаты. Я стучал в нее, потом начал кричать. Услышав шаги отца, я торопливо заговорил. «Папа, выпусти меня, пожалуйста. Мне обязательно нужно пойти к Славику, это очень важно». «Для того, чтобы навестить больную бабушку, у тебя времени не нашлось», — холодно ответил отец. Ты был занят более важными делами. Теперь ты никуда не пойдешь, пока не осознаешь всю глубину своей безнравственности. Я все осознал, папа, прости меня, пожалуйста, я все понял. Мне очень нужно, это вопрос жизни и смерти, пожалуйста. Когда болеет твоя старенькая бабушка, это тоже вопрос жизни и смерти. Ты, очевидно, так ничего и не понял. Будешь сидеть дома. Как ни странно, но мне даже в голову не пришло обвинить Валентину во лжи. Я уже тогда понимал, что это бессмысленно. Валечка была умницей и красавицей, Мишенька — тружеником, одновременно работавшим и учившимся, а я — изгоем, от которого ничего хорошего ждать не приходилось.